Всего мучительней всякий раз похватываться на невольном порыве, на мысли. Не забыть бы рассказать про это Дэну, вот он посмеется. А так бывает постоянно, и мучение длится, длится без конца. Если бы все, связанное с его смертью, было не так ужасно, быть может, Джастина оправилась бы скорее. Но эти чудовищные несколько дней никак не тускнели в памяти. Отчаянно не хватает Дэна. Невыносимо опять и опять напоминать себе то, во что невозможно поверить. Дэн умер, Дэна не вернуть. И еще. Конечно же, она слишком мало ему помогала. Все, кроме нее, видно, думали, что он совершенство и не ведает тревог, которые мучают других. Но она-то знала. Его преследовали сомнения. Он терзался, воображая, будто ничего он не стоит. Не понимал, что видят в нем люди, кроме красивого лица и ладного тела. Бедный Дэн. Он никак не мог понять, что его любят за доброту и чистоту. Ужасно вспоминать, что ему уже не поможешь. Поздно. Джастина горевала и о матери. Если смерть Дэна едва не убила меня, каково же маме? Подумаешь об этом. И хоть кричи, беги на край света от мыслей, от воспоминаний. Вставали перед глазами Дидья, какие они были в Риме на посвящении Дэна. Прямо раздувались от гордости, словно голуби-дутыши. Вот это хуже всего — видеть мать и всех Драхетских навсегда безутешными, опустошенными. Будь честной, Джастина. Если по совести, это ли хуже всего? Не точит ли тебя куда сильнее другое? Никак не удается отогнать мысли о Лионе. А ведь этим она предает Дэна. В угоду своим желаниям она отправила Дэна в Грецию одного. А если бы поехала с ним, возможно, он остался бы жив. Да, именно так. Дэн погиб от того, что она, эгоистка, поглощена была Лионом. Брата не вернешь поздно. Но если никогда больше не видеть Лиона, этим можно хоть как-то искупить свою вину. Ради этого стоит терпеть и тоску, и одиночество. Так проходили недели, месяцы, год, два года. Дездемона, Офелия, Порция, Клеопатра. С самого начала Джастина льстила себя надеждой. Она держится как надо, ничем не выдает, что мир ее рухнул. Она так тщательно следила за тем, чтобы говорить, смеяться, общаться с людьми в точности, как раньше. Разве что в одном она переменилась, стала добрее. Чужое горе ранило ее теперь, как свое. Но, в общем, с виду она осталась все той же прежней Джастиной. Легкомысленная, порывистая, дерзкая, независимая, язвительная. Дважды она пыталась заставить себя съездить в Драхеду навестить своих. Во второй раз даже взяла билет на самолет. И каждый раз в последнюю минуту что-нибудь ужасно важное и неотложное мешало поехать. Но втайне она знала. Подлинная помеха — сознание вины и трусость. Нет сил посмотреть в глаза матери. Тогда вся горькая правда неминуемо выйдет наружу и, скорее всего, в бурном взрыве горя, чего она до сих пор умудрялась избежать. Пускай все в Драхеде, особенно мама, и впрямь утешаются верой, что хотя бы с нею, с Джастиной, все хорошо, что ее рана все же не опасна. И так от Драхеды лучше держаться подальше, много лучше. Мэгги поймала себя на том, что вздыхает, и подавила вздох. Если б так не ныли все кости, она оседлала бы лошадь. Но сегодня от одной мысли о поездке верхом боль еще усиливается. Как-нибудь в другой раз, когда не так будет мучить артрит. Она услышала, подъезжает машина. Стучит молоток у парадной двери. Бронзовая голова барана, доносятся невнятные голоса, голос матери, шаги. Не все ли равно? Ведь это не Джастина. «Мэгги!» — позвала Фиа, выглянув на веранду. «У нас гость. Может быть, войдешь в комнаты?» У гостя вид весьма достойный. Он не первой молодости, хотя, пожалуй, и моложе, чем кажется. Какой-то ни на кого не похожий. Она таких никогда не встречала, вот только чувствуется в нем та же сила и уверенность, какой обладал когда-то Ральф. Когда-то, в далекие, невозвратимые времена. «Мэгги, это мистер Леон Хартгейм», — сказала Фия. Отошла к своему креслу, но не села. «О!» — вырвалось у Мэгги. «Так странно вдруг увидеть того, кто занимал когда-то немалое место в письмах Джастины». Но тут же она вспомнила о приличиях. «Пожалуйста, садитесь, мистер Хартгейм». Он тоже смотрел на нее с изумлением. «Но вы ничуть не похожи на Джастину», — сказал он растерянно. «Да, мы совсем не похожи». И Мэгги села напротив него. «Я вас оставлю, Мэгги. Мистер Хартгейм сказал, что ему надо поговорить с тобой наедине. Когда вам захочется чаю, позвони», — распорядилась Фиа и вышла. «Значит, вы и есть друг Джастины из Германии?» — недоуменно сказала Мэгги. Он достал портсигар. «Вы позволите?» «Да, конечно». «Не угодно ли и вам, миссис О'Нил?» «Нет, спасибо, я не курю». Она расправила складки платья на коленях. «Вы так далеко от родины, мистер Хартгейм. Вас привели в Австралию дела?» Он улыбнулся. «Что-то она сказала бы, зная она, что он, в сущности, и есть хозяин Драхеды. Но он не намерен ей это говорить. Пускай все здесь думают, что их благополучие зависит от совершенно постороннего человека, которому он поручил роль посредника. Пожалуйста, миссис О'Нил, называйте меня просто Леон». Он произнес свое имя почти как Ливень, как звала его Джастина, и невесело подумал, наверное, эта женщина не скоро станет так непринужденно к нему обращаться. Она явно не из тех, кто чувствует себя легко с чужими. «Нет, у меня нет никаких официальных дел в Австралии. Но меня привела сюда очень веская причина. Я хотел видеть вас». «Меня?» — изумилась Мэгги. И, словно чтобы скрыть смущение, тотчас заговорила о другом. «Мои братья часто вас вспоминают. Вы были так добры к ним, когда они приезжали в Рим на посвящение Дэна». Имя Дэна прозвучало естественно, без надрыва, словно она нередко его произносила. «Надеюсь, вы погостите у нас несколько дней и повидаетесь с ними». «Охотно, миссис О'Нил», — с легкостью согласился он. Встреча оборачивалась как-то неожиданно. Мэгги почувствовала себя неловко. Чужой человек прямо говорит, что явился за 12 000 миль только ради того, чтобы повидаться с ней, и, однако, не торопится объяснить, зачем это ему понадобилось. В конце концов, он, пожалуй, даже ничего, но почему-то перед ним немного робеешь. Быть может, он вывел ее из равновесия просто от того, что она таких никогда еще не встречала. Внезапно Джастина представилась ей в совершенно новом свете. Ее дочь запросто водит знакомство с такими людьми, как этот Леон Мерлин Хартгейм. Впервые Мэгги наконец подумала о Джастине как о равной. Хоть она и не молода, и совсем седая, а все еще очень красиво, думал Леон, встречая ее вежливо внимательный взгляд. И все же странно, да чего не похоже на Джастину? Вот Дэн, тот был вылитый кардинал Добрикасар. Как ей должно быть одиноко? И все же ее не так жаль, как Джастину. Она явно сумела вновь обрести некоторое душевное равновесие. — Что Джастина? — спросила Мэгги. Он пожал плечами. — К сожалению, не знаю. В последний раз мы виделись еще до гибели Дэна. Мэгги ничем не показала, что удивлена. Я и сама после похорон Дэна ее не видела. Она вздохнула. Я все надеялась, что она приедет домой, но, похоже, она никогда уже не вернется. Он пробормотал что-то невнятно утешительное, но Мэгги словно не услышала, продолжала говорить, но как-то по-другому, будто не ему, а самой себе. Драхеда теперь точно приют для престарелых. Нам нужна молодежь. А молодых только и осталась одна Джастина. Жалости как не бывало. Леон порывисто наклонился к Мэгги, глаза его блеснули. — Вы говорите о ней так, будто она принадлежит Драхеде, — сказал он резко. Предупреждаю вас, миссис О'Нил, вы ошибаетесь. Какое у вас право судить, что такое Джастина и где ей место, — вспылила Мэгги. Вы же сами сказали, что видели ее в последний раз, еще когда был жив Дэн. С тех пор 2 года прошло. Да, правда, прошло 2 года.